Глава вторая. Тут жутковато. Жужжат жуки, лягушки. Я кладу еду и напиток в машину и мокрыми бумажными полотенцами начинаю оттирать лобовое стекло. Жуки по нему размазаны, как вазелин. От полотенец никакого толку. Теперь лобовое стекло выглядит даже хуже, чем до этого. Я принимаю немного необдуманное решение оттирать рубашкой. Большое, жесткокрылое насекомое в северо-западном квадранте прилипло накрепко. Отдираю его ногтем левого мизинца, которым касался ручки в туалете. Этот ноготь я покрасил в красный в знак солидарности с австралийским движением «Лакированный мужчина», а также чтобы скрыть небольшую, но чудовищно неприглядную ногтевую аномалию под названием «Матросский ноготь». Благотворительная кампания, посвященная проблеме насилия над детьми. Мужчины-знаменитости красили один из ногтей на руке в знак того, что каждый пятый ребенок в мире сталкивается с сексуальным насилием. Примечание редакции. Не советую гуглить. Насекомое отделяется от стекла кусками. Его внутренности черные и блестящие. Даже с отодранным панцирем оно каким-то образом все еще живое, будто не до конца освежеванный человек. И я испытываю проникновенное единение с миром природы. Мы как будто понимаем друг друга, я и насекомое, вопреки разнице между видами, вопреки времени. Мне такое ощущение, словно оно хочет мне что-то сказать. Что это у него в глазах? Слезы? Что это за вид? Как энтомолог-любитель, я довольно сведущ в том, что касается видов насекомых. Но, разумеется, Флорида во многом отличается от остального мира. Даже насекомые здесь эксцентричны и, подозреваю, расисты. Я давлю жука рубашкой. Он страдал, как и все мы. Я поступил правильно. Затем до меня доходит. Возможно, это был дрон. Совсем не насекомое. Миниатюрный плачущий дрон. Слышал, такие бывают. Летают вокруг, как камер наблюдения, и снимают все подряд. Следят за всеми. За мной следили специально, или это просто совпадение? Зачем правительству за мной следить? Или, возможно, это какая-то неправительственная организация? Или один человек? Может ли какой-нибудь коллега-критик заполучить или даже позволить себе подобную технологию? Возможно, Арманд Уайт. Американский кинокритик, известный провокационными текстами и оценками фильмов. Примечание редакции. Манола Даргис. Кинокритик Нью-Йорк Таймс. Примечание редакции. Кто-то из моих недругов. Кто-то, кто желает мне зла, кто хочет что-то на меня накопать, если угодно. Я всегда чувствовал, что против меня действуют какие-то силы, сдерживают меня. Возможно, я помеха для системы. Индустрия развлечений — это предприятие с оборотом в триллион долларов в год. Это большой бизнес, ребята. А вдобавок к получению прибыли, этот бизнес имеет огромное влияние на общественное мнение. Культурные сдвиги, плохое образование, не говоря уже о хлебозрелищном аспекте. Индустрия не хочет, чтобы ее разоблачили. Я часто размышлял о том, почему моя карьера постоянно буксует. Возможно, это не случайность. Я снимаю дрона с рубашки, рассматриваю, отдираю черную плоть. Внутри нахожу крошечный костлявый скелетик. Это что еще за чертовщина, спрашиваю я себя. Перефразируя великую и при этом постыдно переоцененную некоторыми девочками-подростками Дороти Паркер. Пока размышляю о том, во что превратилось наше общество из-за порочного синтеза электроники и зоотехнологии. Американская писательница, пустившая в народ фразу «Это что еще за чертовщина?» Примечание редакции. Арманд Уайт — чудовище. Очевидно, это его рук дело. Я давлю ужасного дрона ногой, чтобы точно убедиться, что он даже в поврежденном состоянии не сможет записывать мои действия. Затем прячу в бардачок, чтобы позже изучить повнимательнее. Я не эксперт по электронике, хотя и проходил 6-недельный курс по осаждению атомных слоев, методики применения тонкой пленки, потому что неправильно понял описание в каталоге Learning Annex и думал, что это семинар по производству социального кино и в поддержку анорексии как образа жизни. В конце концов, мне удается оттереть с водительской стороны небольшой круг размером со среднюю пиццу. Сойдет. Не хочу здесь больше оставаться. Без рубашки сажусь в арендованную машину и выезжаю на шоссе. Удивительно, но эта кола не такая уж и плохая. Не такая сладкая, как Кока-Кола, и с более отчетливым цитрусовым привкусом. Хочется сказать грейпфрутовым, но не уверен. Помело? Я причмокиваю губами и прощупываю языком небо для определения вкуса. Это необходимые процедуры, если хочешь определить вкус напитка. Но моя жена так не делала, и после 20 лет совместной жизни, наблюдая, как это делаю я, разучилась относиться к этому с юмором. Что тут скажешь? Таков уж я. Все в моей семье определяют вкус точно так же. Трижды семейный день благодарения завершался тем, что по пути домой жена требовала развода. Все три раза она передумывала, и в итоге мы развелись по моей просьбе. Главной причиной послужило то, что я встретил афроамериканку на автограф-сессии после презентации моей книги «Уильям Грифс и афроамериканский кинематограф об афроамериканской идентичности». Книга произвела на нее огромное впечатление, и она удивилась, когда обнаружила, что я не афроамериканец. Настолько проницательными, ее слово, были мои размышления о ее расе и культуре. Я намеренно не использую свои фотографии и полное имя для текстов о кино. Нейтральная Б. Розенберг. Иногда Б. Руби Розенберг. В дань уважения великой Б. Руби Рич. Позволяет читателю воспринимать мою работу без предубеждений по отношению к источнику. Безусловно, она была знакома с революционной работой прославленного афроамериканского чемпиона по алтимат фрисби Джейлена Розенбергера, поэтому и прочитала книгу, держа в голове предположение насчет моей расы. Но надо отдать ей должное, ей, а не ее расе, даже узнав мою настоящую расу, она не изменила отношение к книге, даже после того, как предположила, что я еврей. Она образованная женщина. Меня удивило, что она не знает, что Розенберг, учитывая, что она знала, что Розенбергер не обязательная еврейская фамилия, не обязательно еврейская фамилия, о чем я ей и сказал. И она ответила: «Конечно, я это знаю, но евреями становятся по материнской линии, поэтому мне показалось возможным, что твой отец был Розенбергом, а мать, скажем, Вайнберг. Во-первых, я влюбился». Во-вторых, сказал ей, что нет, девичья фамилия моей матери не Вайнберг, а Розенбергер, как у Джейлена. Хотя, к сожалению, если верить сайту genealogia.com и еще 15 источникам, которые я проверил, никакой родственной связи с ним у меня нет. Я хотел, чтобы она это знала. Да, фамилия может быть еврейской, но не в данном случае. Я сказал, что известный нацист Альфред Розенберг был на самом деле оголтелым антисемитом. И мне кажется, он мой дальний родственник. И это тоже аргумент в пользу того, что я не еврей. «Ты выглядишь как еврей», — сказала она. «Мне говорили, но я хочу, чтобы ты знала. Я не еврей». «Хорошо. Твоя книга о Гривзе потрясающая». Она была потрясающая. Она была, как все положительные афроамериканские персонажи с телевидения в одном. Персонажи, созданные для борьбы с негативными стереотипами о черных, которые мы каждый день видим в новостях. Она была красноречива, образована, атлетична, красива, очаровательна и невероятно многогранна. И я заподозрил, что у меня есть шанс. Это будет невероятно полезно как для моей самооценки, так и для моего статуса в академическом сообществе. Я пригласил ее на чашку кофе. Не то чтобы я считал ее аксессуаром или вещью, которой надо завладеть и указать ее в резюме, ну то есть считал, но не хотел так считать. Я собирался поработать над собой, чтобы не думать о таких неприглядных вещах, выгнать их из головы. Я знал, что так думать нехорошо, и знал, что это не все мои мысли. Потому держал их в тайне, и вместо этого старался сфокусироваться на чувстве искренней привязанности. В конце концов, новизна афроамериканскости сойдет на нет, и я знал, что тогда у меня останется к ней только незамутненная любовь. Как к женщине любой расы, без расы. Чистой женщине. Хотя я понимал, что даже в целом мои чувства к женщинам никогда не были незамутненными. Определяющим фактором была привлекательность, а это неправильно. И, конечно, привлекали экзотические, расовые, культурные или национальные характеристики. Я бы хвастался своей девушкой, будь она камбоджийкой, маорийкой, француженкой, исландкой, мексиканкой или инуиткой. С таким же восторгом, как и афроамериканкой. Ну, почти. В этом отношении мне еще нужно было научиться понимать себя. Нужно было на каждом шагу сражаться со своими инстинктами. Левый большой и мизинец. Левый большой и мизинец. У меня часто бывает ощущение, что за мной следят, что за моей жизнью наблюдают невидимые силы, что они вносят изменения, чтобы подавить и унизить меня. Я переживаю, что обезвреженного дрона все еще функционирует маячок, прилипший теперь к подошве моего ботинка. Я еду на пляж и через соломинку от газировки Слэмми выстреливаю дроном в океан. Затем оттираю подошву ботинка в соленой воде. Внезапно я чувствую себя невероятно одиноким. Может, из-за моря, огромного океана. Может, это море вызывает такие чувства. Я часто замечал, что при взгляде на море меня охватывает особенная меланхолическая ностальгия. Может, я вспоминаю, как однажды жил там 40 триллионов лет назад, рядом с гидротермальным источником, когда еще был морским слизнем или типа того. Я приезжаю в центр Сент-Агастина. Еще рано, все закрыто. Город, как и все в наше время, похож на Диснейленд. Волшебные замки, замысловатая архитектура. Здание выглядит аутентично, но все равно не покидает ощущение фальши, фетишизации. Я скорблю по нам, миру туристов, по городам за ширмой, по нашей неспособности быть настоящими. Еще 5 утра. На пассажирском сиденье лежит недоеденный Слэмми бургер. В салоне пахнет луком и потом. Звоню своей девушке на мобильный. В Тунисе сейчас должно быть 10 утра. Вроде бы подходящее время для звонка. Она снимается в кино у режиссера, о котором вы слышали. Не скажу, как его зовут. Достаточно сказать, что он серьезный режиссер, и для нее это важный карьерный этап. Поэтому, хотя я и скучаю по ней с доселе неведомой мне силой, я уважаю ее решение сыграть эту роль и даже восхищаюсь им. Хотя, признаю, мне было обидно. Состоялся неприятный разговор. Я не горжусь тем, что сказал, но наши отношения еще совсем молоды и, следовательно, хрупки. И столь долгая разлука очень меня тревожит. А тот факт, что ее разлука не тревожит совсем, мной не остался незамеченным. Несомненно, среди набранных со всего света актеров фильма есть и очень красивый афроамериканец. Она молода, красивая, сексуально раскована, так что, хотя я и готов поддерживать ее в плане карьеры, даже горжусь ей, у меня все же есть комплексы. Ненавижу себя за них, правда, но они есть. Я часто ей звоню. Она часто не может ответить. Они снимают круглые сутки. Я не скажу вам, о чем фильм, но он о хорошо известном историческом событии, которое длилось круглые сутки. Ради кинематографического правдоподобия, а я, кстати, несомненно, один из главных его адептов, и если нужны доказательства моих сильных чувств по этому вопросу, просто гляньте мою монографию. «Днем значит днем. Утраченное искусство правдоподобия в кинематографе». Им приходится снимать круглые сутки, поэтому, когда она берет трубку, это приятный сюрприз. «Привет, Бэ. Я не пользуюсь данным мне при рождении именем, чтобы сохранить гендерно-нейтральную идентичность в своих текстах. Привет, Эл. Это не настоящий инициал, чтобы сохранить ее приватность. Рад, что застал». «Ага. Как дела? Я только добрался до Сент-Агастина. Долгая поездка». «Нормально», — говорит она. Она никогда не говорит «нормально». По какой-то причине это звучит формально, отстраненно. «Хорошо», — говорю я. «Как съемки?» «Нормально». «Два нормально». «Хорошо, хорошо». Я говорю «хорошо» дважды. Не знаю почему. Осознаю, что второе «хорошо» видоизменяет первое «хорошо», так что все вместе звучит уже не так и хорошо. Я это вполне понимаю, я не нарочно. Разве бывает иначе? «Так что», — говорит она, — «какие планы на сегодня?» «Въеду в квартиру, может, посплю пару часов. Потом в историческое общество. У меня в 3 встреча с куратором». «Круто», — говорит она. Она никогда не говорит «круто». «Круто» означает «мне это неинтересно». И я не знаю, что еще сказать. «Я соскучился, пробую я». «Тоже соскучилась. Слишком быстро. И без местоимения». «Ладно», — говорю я. «Ладно», — переспрашивает она. Она знает, что я расстроен и пытается вызвать на разговор. «Угу», — говорю я. «Просто хотел переброситься парой слов. Пожалуй, надо на боковую». Никаких местоимений в ответ и слова «на боковую». Я никогда не говорю «на боковую». Что я этим пытаюсь сказать? Понятия не имею. Звучит буднично, может, даже сурово, будто я частный детектив, не знаю. Надо будет как-нибудь проверить этимологию. Одно я знаю точно. Ненавижу всех этих красивых молодых афроамериканских актеров с их дерзкой удалью, холодной уверенностью в себе, мясистыми причиндалами, накачанными телами. Насколько надо быть нарциссом, чтобы тратить столько сил и времени на свое тело? Разве она не понимает, что они нарциссы? Может, и не понимает. Как-никак она и сама озабочена своим телом. Сплошные йога, триатлон, пилатес, уроки бокса и современного танца. Но ведь у женщин все по-другому, верно? В рамках нашего черепашьего социального движения по направлению к бесполости мы не любим это признавать, но это правда. Мы воспеваем и вознаграждаем женщин за то, что они ухаживают за собой. А теперь и мужчин все больше и больше. Несомненно, традиционный американский идеал мускулинности – это силы и мышцы, но не на показ. Не мышцы ради мышц. Прежде мы восхищались мужчинами, чьи мышцы были результатом работы или спорта, а не сознательной погони за мышцами. Разве это совпадение, что бодибилдинг исторически и в подавляющем большинстве случаев был вотчиной гомосексуальных мужчин? Мышцы как украшение, мышцы как дрэг. Как бы то ни было, теперь в кино вы с той же вероятностью можете увидеть в главной роли гетеросексуального мужчину без рубашки с маникюром и депиляцией. Здесь я сделаю паузу и скажу, я полностью осознаю, что мое отношение к гей-сообществу не лишено стереотипов и работаю над этим. Это сложно быть мужчиной. Особенно белым мужчиной, когда никто не испытывает к тебе симпатии и все ежесекундно говорят о привилегиях. С постоянными наставлениями типа «сядь, твое время прошло». Пора отойти в сторону и начать ненавидеть себя. А я, кстати, ненавидел себя еще задолго до того, как все это началось. Только теперь, когда ненависть к себе насаждают сверху, я встаю на дыбы. Если уж ненавидеть себя, то пусть это будет мой выбор. Или хотя бы результат моих психопатологических проблем. «Ладно», — говорит она, — «добрых снов, Бэ. Позже поговорим». Расплывчато, неопределенно, формально, пассивно-агрессивно. «Позвоню завтра», — говорю я. Агрессивно. «Расскажу, как продвигается». «Ладно», — говорит она. Со скоростью этого «ладно» что-то не так. Должна быть золотая середина. Скажешь рано, и прозвучит неестественно. Преждевременно, словно пытаешься что-то скрыть. Затянешь, будешь звучать раздраженно, сердито, словно тихо вздыхаешь. «Круто», — говорю я. Я никогда не говорю «круто». «Круто», — говорит она. Она никогда не говорит «круто». «Тебе надо поспать», — добавляет она. «Посплю. Люблю тебя. Люблю тебя». В ярости выключаю экран телефона. Варево из душевной боли, ревности, презрения, одиночества и бессильного цунг-цванга. Я знаю, что будь я красивым, успешным, молодым афроамериканским джентльменом, все было бы просто. Даже будь я просто ею, я был бы красив, и все бы меня любили, и сочувствовали, и восхищались тем, что мне, как афроамериканке, пришлось преодолеть в этом российском обществе. Эх, если бы, думаю я, думаю о том, что было бы, имея возможность любоваться собой в зеркале в любой момент, насколько уверенным в себе стал бы во время социальных взаимодействий. Как бы мне улыбалась девушка из Слэми, дала бы сотни бумажных полотенец бесплатно, потому что я ее сестра. Возможно, мы бы даже переспали. Я чувствую набухание в штанах. Меня возбудила мысль о превращении в черную женщину и интрижке с сердитой девушкой из Слэми. Я замечаю настоящего себя в зеркале заднего вида. Старый, лысый, тощий, длинный, несуразная серая борода, очки, крючковатый нос, еврейская внешность. Похоть испаряется, оставляя меня подавленным и одиноким. У меня болит бок, колотье, почечная болезнь, аппендикс, рак. Боль не сейчас началась. То начнет, то перестанет. Когда перестает, я забываю, фокусируюсь на какой-нибудь другой боли. Затем боль в боку возвращается, и я думаю, почему? Не бы сходить к врачу, но если со мной что-то не так, я не хочу об этом знать. Это только приблизит мою кончину. Почувствую себя обреченным, сдамся. Я это знаю. Работать не смогу. А я должен работать. А работа позволяет мне жить. Надежда, что после следующей книги меня заметят. Всегда после следующей. Нахожу многоквартирник. Это жилой комплекс за городом. Не знаю точно, как называется этот стиль, но, в общем, он выглядит как огромное здание, 3 этажа и 8 подъездов. И таких зданий в этом подобии кампуса много, и все они бледно-желтого цвета. Стоит пустой ухабистый теннисный корт, без сетки. Тут дешево. Аванс за новую книгу был не особо большой. На TripAdvisor об этом месте есть только один отзыв. Близко к работе и близко... Сик! К автобусной остановке, ведь машины у меня нет, и близко к ресторанам. Я прочел отзыв, и мне стало жалко автора. Или авторку. Трансавторку. Трансавтора. Но еще я забеспокоился, что в итоге окажусь его, ее тона, с соседом и буду вынужден возить его, ее тона, на работу и в рестораны. Тон — это, конечно, мое самое любимое из всех доступных гендерно-нейтральных местоимений. Возможно, потому что оно отличается определенной родословной, историей и впечатляющей прозорливостью, благодаря которой возникло посреди той гендерной пустоши, что зовется серединой XIX века. Местоимение, образованное путем слияния слов «that one» — «вон тот», «этот самый», предложенное в середине XIX века, но так и не вошедшее в повседневный обиход, примечание редакции. Я взял тон на вооружение в качестве собственного личного местоимения, но кроме тех случаев, когда я говорю о себе в третьем лице, что бывает нечасто, я его почти не использую. Конечно же, я пользуюсь им в своей краткой биографической сводке на внутреннем клапане книг. Б. Розенбергер. Розенберг пишет о кино. Тон награжден сертификатом качества в области кинокритики имени Милтона Брэдли в 1998, 2003 и 2011 годах. Производитель настольных игр, живший в XIX веке. Примечание редакции. Тон ведет факультативный курс о кинематографе в школе смотрителей зоопарков имени Хоуи Шермана в Верхнем Манхэттене. Тон любит готовить и считает себя приличным поваром. Многие великие шеф-повара в мире – женщины. Последнюю фразу я добавил потому, что, к сожалению, в наше время все еще необходимо это разъяснять.